Многие изображения часто мерцали в разных местах, однако было 10 плюс водяных зеркал, в которых были устойчивые изображения. Это было потому, что эти 10 плюс водяные зеркала следили за миссиями, целью которых было убить врагов. Нехорошо, в городе неподвижной воды произошло что-то неожиданное. Это Цзинин. Лица трех лидеров резко изменились, когда они повернулись, чтобы сосредоточиться на одном из водных зеркал. Водяное зеркало показало изображение юноши, парящего в небесах. Его меч-палец прервал небеса и разломил построение черепаховой змеи. Холодный взгляд на лице юноши, что останавливающее сердце резкой аурой позы, и острый серебристо-белый свет на кончике мечей пальцев, все заставляло их дрожать в изумлении. Аура Цзинина намного страшнее, чем 18 лет назад. Это сила меча, исходящая от его мечей пальцев. Неужели он овладел даром меча? Три лидера были действительно ошеломлены. Они давно догадались, что Цзинин, пережив спуск кармического пламени грехов, стал бы несколько более мощным, но в зоне Нихилиум не было какого-либо великого дара. Логично, что Цзинин не должен был сильно улучшиться в отношении дара, учитывая, что ему еще предстоит преодолеть свое бедствие. Должен был быть предел, насколько он мог бы стать сильнее. Однако Цзинин только что ударил их ожиданиями в лицо. Они никогда бы не догадались, что Цзинин смог бы придумать способ применить силу сердца. Лазурная лиса, что нам делать? Мастер мириады демонических пещер и мастер зала кровавого облака оба смотрели на мастера цельных ворот. Женщина, одетая в лазурь, мягко сказала: результаты этой битвы уже определены. Невозможно изменить ситуацию. Тем не менее, фиолетовая трава имеет истинного бессмертного Гауди, стоящего за ней. Если для нее есть опасность для жизни, она обязательно сломает талисман, который дал ей Гауди. Я верю, что Гауди непременно вмешается, чтобы спасти ее. Если Гауди уйдет, этого будет достаточно. Прямо сейчас, на мой взгляд, вопрос, что мы должны делать с этим Цзинином. Цзинин, мужчина в огненной одежде и худой старик оба начали хмуриться. Я давно догадался, что он в конечном итоге станет препятствием для нашего подчинения Великой Ся, но я не ожидал, что он станет таким могущественным еще до того, как преодолеет его бедствие. Если мы подождем и дадим ему преодолеть его бедствие и стать внеземным богом, это неприемлемо. Женщина, одетая в лазурь, покачала головой. Мне действительно интересно, кто, черт возьми, его мастер, чтобы произвести такого монстра. Для такого несравненного монстра, как этот, чтобы быть подделанным, не только сырье должно было быть превосходным, мастер должен был быть хорошим. Они понятия не имели, что за Цзинином стоял самый загадочный Да, отец трех царств, патриарх Субхути, а также уже покойный даист Три Жизни, создатель Звездной Руки, высшая божественная способность, которая поколебала три царства. Как говорится, мастер мог показать дорогу, но студент должен был идти по тропе. Тем не менее, мастер, показавший путь, пришел первым. Нин был действительно рожден, чтобы быть несравненным мечом бессмертия, но, если у него не было звездной рука божественной способности, он не мог бы стать таким чудовищным, как сейчас. Если бы он не узнал стрельбу из лука Хауи, он, вероятно, не смог бы придумать способ применить силу сердца. Он был бы только нормальным, но мощным мечом бессмертия. Но, конечно, хороший мастер и хороший студент, приготовленный для хорошей поры, оба были необходимы. У нескольких человек была возможность узнать звездную руку, и немало из них узнали стрельбу из лука Хауи, но сколько из них когда-либо достигало уровня Нина? Том 17. Небесный бессмертный. Глава 10.2. Великая опасность. Немыслимо. Небесный бессмертный единство, уклонившись от катастрофы, был ошеломлен Цзинином. На мгновение у него было много сложных, странных чувств в его сердце. Куда, по-вашему, вы идете? Единство быстро опомнилось. Выпустив сердитый рев, он сразу же контролировал свой верховный бессмертный меч, чтобы убить беглых небесных бессмертных. Юй Вэй и бессмертный Дянь Цзи, которые гнались за Нином сзади, оба были ошеломлены. Они чувствовали и шок, и радость. Удар. Потому что Цзинин был таким мощным. Слишком мощный. Радость. Потому что чем мощнее Цзинин, тем лучше. Вся ситуация полностью изменилась. Эти 18 небесных бессмертных доминировали над единством, но теперь их преследовали и убивали. Убью. Нин не проявил никакой милости. Несколько мгновений назад он использовал меч-палец на полную силу, чтобы уничтожить шестеро небесных бессмертных. Только сейчас он убил еще пятерых, оставив только семерых выживших. 3 головы, 6 рук, звездная рука, 6 мечей и пальцев еще раз проносились сквозь небеса во всех направлениях. Смерть. Единство также контролировал свой верховный бессмертный меч, чтобы преследовать и убивать оставшихся врагов. Буря пришла. Вчера я убил других, сегодня меня убьют другие. Тощий небесный бессмертный закрыл глаза. Единственное, что было в его глазах, было спокойствие. Бедственный шторм охватил все 3 царства, и даже такие, как Цзинин, небесный бессмертный единство, Юйвэй и другие, все мысленно подготовились к смерти. Таким образом, им пришлось воспользоваться каждой возможностью, которая появилась перед ними. Когда убивали слабых врагов, не было никакой милости. Убить, убить, убить. Один небесный бессмертный за другим умирали. Один из 6 мечей пальцев Нина еще раз ударил по бегущей небесной бессмертной фиолетовой траве. Бум. Фиолетовая трава смогла переносить удары, но теперь она явно содрогалась. Однако, на этот раз 6 мечей пальцы Нина сумели убить 3 небесных бессмертных. Помимо фиолетовой травы, 2 другим удалось выжить. Я должен выжить. Я должен. Небесный бессмертный с треугольными зрачками имел искривленный страшный взгляд. Он проявил бессмертный улов из ниоткуда, а затем скрылся в нем. Другой небесный бессмертный также скрылся в бессмертном имении. Убить. Верховный бессмертный меч убил еще одного небесного бессмертного. К настоящему времени остались только 3 из первых 18 небесных бессмертных. Это были небесный бессмертный фиолетовая трава и те, кто скрылся в своих бессмертных поместьях. Идиоты. Фиолетовая трава, видя это, не могла не проклинать себя. В их разведывательных отчетах говорилось, что одним из 2 небесных бессмертных клана Пламя Юности, которого убил Цзинин, был небесный бессмертный Золотые Часы. В результате его божественные великие часы упали в руки Цзинина. Учитывая, что город неподвижной воды находился в опасной ситуации, до тех пор, пока Цзинин не был глупым, он отдал бы его своему дао-компаньону или его мастеру. Эти божественные великие часы были способны подавлять и связывать. Старшая сестра-ученица, Нин, громко взревел к ней: «Сюда!» Юйвэй махнула рукой, и божественные великие часы вылетели. Они быстро расширились по размеру, пока не стали размером с небольшую гору. Они висел там в небе, и пространство у основания великих часов стало извращаться и искажать. 2 бессмертных поместья были немедленно втянуты в великие часы, не будучи в состоянии противостоять вообще. Тогда божественные великие часы снова сжались и вернулись к рукам Юйвэй. Нин рассмеялся. Эти божественные великие часы были одним из самых важных, защищающих клан, сокровищ клана Пламя Юности. Помимо удерживающей мир пагоды, это было самое важное сокровище всего клана. Однако только небесные бессмертные были способны владеть чистым янь-сокровищем. Учитывая, что город неподвижной воды столкнулся с кризисом и что к 3 царствам приближалась буря, как Нин был настолько эгоистичен, чтобы думать только о себе. Он, естественно, хотел придумать способы помочь людям, о которых он заботился, стать более могущественными, и поэтому он отдал божественные великие часы Юйвэй. Эти 2 небесных бессмертных спрятались в своих бессмертных поместьях в надежде купить себе некоторое время, чтобы использовать великую телепортацию печати Дао. Если бы у группы Нина не было божественных великих часов, им бы действительно удалось убежать. В конце концов, им не удалось уничтожить те бессмертные поместья. Те бессмертные поместья предназначались для спасения жизни этих 2 небесных бессмертных и были довольно прочными. Тем не менее, группа Нина владела божественными великими часами. Бессмертные поместья сами не могли противостоять такому эффекту, и как только эти 2 небесных бессмертных спрятались в своих имениях, их поместья были легко втянуты в божественные великие часы. Божественные великие часы обладали в нем совершенно независимым измерением. Как только один был подавлен внутри него, не было никакого способа убежать вообще. Вот почему фиолетовая трава назвала их дураками. Однако, как бы эти 2 не поняли этого, они уже столкнулись с определенной смертью, и поэтому у них не было выбора, кроме как играть в эту игру. Их игра была в том, что Нин был очень эгоистичным человеком, который не желал отдавать божественные великие часы другим. «Ты остался последним». Нин взглянул на небесного бессмертного фиолетовую траву. Все 6 его мечей пальцев пронзали небо в сторону фиолетовой травы. Хотя на все это потребовалось время для описания, обмен нападениями на самом деле происходил очень быстро, так же быстро, как и молния.